Знания – прекрасная вещь, они бесконечны. Сократ как-то сказал, я знаю, что ничего не знаю. Это легко понять, если знания представить в виде круга. Расширяя границы наших знаний, мы увеличиваем область соприкосновения с незнанием. Невозможно тщательно изучить каждый предмет. Всегда есть нечто большее, стоит только протянуть руку. Ученый вздохнул. Хотя отсутствие границ бывает разочаровывающим, можно многое не успеть отыскать и исследовать. После паузы его лицо осветила улыбка. Но мы можем записать наши исследования и передать наше наследие более молодым, более энергичным и талантливым людям, чтобы они продолжали изучать непознанное. Артур, внезапное резкое обращение доктора Эрскина заставило парня встрепенуться. Вам нужно выбрать направление развития, чтобы продолжить учебу. Доктор посмотрел на окно. Я все это время наблюдал за вами, и результаты вашего теста идеальны. Оказывается, у вас есть очень глубокие познания во многих областях. Это сильно отличается от того, что ваш отец рассказал мне. Юноша почесал в затылке, немного сбитый с толку и смущенный. Его никогда раньше так не хвалили, тем более за наличие знаний. Некоторое время он не знал, что сказать. Два человека смотрели друг на друга, атмосфера в комнате становилась все более и более напряженной, пауза затягивалась. Наконец, до Артура дошел тонкий намек доктора, и он поспешно сказал, «Но кто же может показать мне, куда развиваться?» «Я знаю», — быстро ответил доктор Эрскин, «возможно, вы никогда об этом не думали. В противном случае у вас уже должна быть соответствующая тема, которой вы хотите заниматься, но у вас ее нет, и теперь это уже не имеет значения». Доктор задумался на пару мгновений, кивнул своим мыслям и продолжил, «Да, это совершенно не имеет значения, знаете, это даже отлично». «Что отлично?» «Неважно», мужчина серьезно посмотрел на него, «если хотите, можете понаблюдать за мной и посмотреть, что я исследую. Нужно будет только решить вопрос с внутренней безопасностью», еле слышно прошептал он себе под нос, задумавшись. В самом деле, Артур не ожидал, что ему предоставят такую возможность буквально на блюдечке. Ученый встрепенулся, естественно. Затем он вновь задумался и глубоко вздохнул. «Я полностью осознаю ситуацию, Артур, даже вы не можете гарантировать мою безопасность. Я хочу сказать, вы гений. Если однажды меня не станет, по крайней мере кто-то сможет продолжить мои исследования. Ага, и стать новой целью для Гидры, хотя это лучше, чем с Айгаком скакать под пулями. Это не слишком ли безрассудно? Вы меня даже не знаете. Ну что вы, я знаю почти все о вас», — перебил его доктор Эрскин. «Полковник Филлипс многое мне рассказал, с тех самых пор, как вы начали бунтовать, он несколько раз жаловался мне. Я все еще помню одну из девочек по имени». «Хорошо, стоп, убедили», — прервал разошедшегося ученого юноша. «Он в любом случае ничего не знает из прошлого этого тела, так что следует закончить разговор». Такое развитие событий превзошло все ожидания Артура. Реакция доктора Эрскина ясно дала понять, что те 12 купленных книг позволили ему стать гением. Было практически нереальным то, что ему разрешат участвовать в исследованиях. Похоже, ему очень повезло, что он переродился в приемном сыне полковника Честера Филлипса. Вряд ли человека с улицы так быстро допустили бы к секретному проекту, а не после формальной проверки. Хотя здесь мог сыграть авторитет доктора и то, что никто не афишировал знаний парня, поэтому окружающие воспринимали его обычным телохранителем. В любом случае, произошло то, на что он изначально рассчитывал, поэтому поводов для расстройства не было. Работа телохранителем служила отличным прикрытием, чтобы без проблем обучаться у столь выдающегося человека. Юноша осознавал, что начальство готово к атаке Гидры, а он служит лишь прикрытием. Настоящая охрана ведет скрытое наблюдение и готова в любой момент прийти на помощь. Спокойная жизнь с возможностью исследований, вместо беспокойной жизни на войне, а также негласная защита была намного предпочтительней. Теперь многие проблемы остались позади, конечно, появились новые, но он будет их решать по мере появления. Артур предавался размышлениям, но слова доктора Эрскина сбили его концентрацию. «У нас не так много времени, насколько хорошо вы запоминаете новую информацию?» «Думаю, что неплохо». «Отлично, я прямо сейчас подберу вам несколько материалов для расширения кругозора. Внимательно ознакомьтесь с ними. Вечером у нас будут другие дела. Мне нужно встретиться с одним важным человеком», — сказал ученый, роясь в стопках книг. «На встрече вам необходимо будет выполнять вашу миссию, с которой вас сюда направили, быть телохранителем. Довольно скоро мы сможем осуществить план суперсолдата, и тогда мы начнем следующий этап. Они провели день в кабинете. Доктор Эрскин искал для него не только материалы, но и его старые записи и документы, безоговорочно отдавая их Артуру, чтобы он смог запомнить как можно больше. Юноша ничего не говорил, а только запоминал все новые и новые данные. После такого марафона у него даже слегка кружилась голова. Только после обеда они отправились в путь. Когда они вышли из дома, Артур не мог не спросить, куда мы направляемся. На выставку. Ухмыльнулся доктор. Вы что-нибудь слышали о Stark Industries? Слышал, будто он мог не слышать об этом. Железный человек. Как человек из технологической эпохи, он, как и многие гики, мечтал о таких технологиях, как у Старка. Но на этот раз он встретится не с самим Железным человеком, а с его отцом. Да, Говард Старк, гений. Создать свою компанию практически с нуля, лишь используя свой гениальный ум. Доктор Эрскин осторожно протер очки и сказал, да, в плане изобретательства, таланта ему не занимать. Если вы действительно хотите создать суперсолдата, необходима поддержка не только генетики, но и технологий. Только когда они прибыли в пункт назначения, Артур узнал, что так называемая выставка была яркой карнавальной тусовкой Stark Expo. Он вспомнил это место из фильма. Молодой Роджерс посетит выставку со своим другом, сержантом Джеймсоном Баки Барнсом, где доктор заметит его и после использует в плане суперсолдат. Вроде, сюжет пока сохраненный движется вперед. Из машины Артур стал следить за окружением. Он не стал беспечным только потому, что вокруг доктора Эрскина была непринужденная атмосфера. Имя Старк снова напомнило ему о мире, в котором он жил. Кто мог гарантировать, что здесь не будет шпионов? Само его присутствие здесь, вероятно, вызвало эффект бабочки. Он мог только надеяться, что не сильно поменял канон. Как же он не любит героев, которые бродят в новом для них мире и совершенно не задумываются о катастрофах, которые их присутствие может вызвать, хотя его действия нельзя назвать методикой невмешательства. «Артур, я думаю, вам стоит немного расслабиться», — сказал ему ученый. «Это Нью-Йорк, город вдали от войны. Вам не стоит так переживать. Сегодня был очень напряженный день, но этим вечером вы можете немного отдохнуть, расслабиться в прекрасной компании девушек. Да, я не знаю, какие у вас предпочтения, но полковник Филлипс сказал мне, что вам нравится со спортивной фигурой и упругими ягодицами, правда?» Глаз парня задергался. «Что я могу ответить в такой ситуации? Похоже, первое впечатление о добром, но в то же время серьезном характере доктора было обманчивым. Глядя на ваше лицо, это должно быть так». Мужчина радостно рассмеялся, а потом резко погрустнел. «Сколько женщин станет вдовами после окончания этой проклятой войны? Многие мужчины города записались добровольцами, лишь бы помочь своей стране и всему миру. Даже я хочу быть там, на передовой, но я принесу больше пользы, только работая в своей сфере. Я надеюсь, что однажды на земле воцарится мир. Больше не будет боли и страданий, войны и смерти. Прямо как в вашей мечте о мире во всем мире. Кто вам рассказал об этом?» — воскликнул Артур. Какой стыд! Его лицо стало напоминать томат. «Конечно, к тому времени вы сможете найти много женщин с упругими задницами, и если вы кому-то понравитесь, то даже сможете создать семью». У Артура было чувство, что он слышит это не в последний раз. Войдя в выставочный зал, доктор важно произнес: «Ну, теперь вы действительно можете расслабиться. Эта выставка хорошо охраняется. Здесь никто меня не украдет. Почему бы вам не посмотреть на экспонаты в зале? Я слышал, что некоторые из них довольно интересны. Чудесные фантазии о будущих технологиях. Это всегда увлекательно, не так ли? Хотя мне не нужно фантазировать о будущем мире, поскольку я уже знаю о нем. Но я полагаю, что доктор прав, мне действительно стоит осмотреться». Он взглянул на доктора Эрскина и сказал с улыбкой: «Пожалуй, не откажусь. Мне действительно стоит осмотреться. Знаете, неважно, сможете ли вы найти здесь какие-то интересные технологии. Тут в любом случае есть еще и прелестные девушки». Мужчина задорно подмигнул. На выставке присутствовало множество людей. Они, в основном, собирались группами по 3-5 человек, общаясь и обсуждая представленные технологические достижения. Их движение ни на секунду не прерывалось, словно броуновское движение молекул в жидкости. Некоторые вещи казались молодому человеку странными, учитывая, что он из другого века. Временами, ему тяжело было понять полет мысли инженеров, а некоторые дизайнерские решения вызывали улыбку. Это напомнило ему некоторые показы мод, где именитые модельеры соревнуются, кто сделает наиболее непрактичный, но в то же время шокирующий наряд. Моррисон шел сквозь толпу людей, наслаждаясь экспонатами, как обычный посетитель. Ничто в нем не привлекало внимания окружающих. Он, как и все, с удивлением и восторгом рассматривал представленные на выставке предметы, его глаза светились от любопытства. Каждое его движение, каждый жест были точно рассчитаны, идеально соответствуя обычному человеку. Никто бы и подумать не мог, что он что-то замышляет. Пока мужчина прогуливался по выставке, он все время искал кое-кого, ведь у него было определенное задание. «Здорово, приятель!» На его плечо опустилась рука. Мощная сила мгновенно остановила его движение. Стальное дуло пистолета уперлось ему в спину. Казалось, что он ощущает его холод, даже сквозь несколько слоев одежды. Пока мужчина не мог двигаться, рядом с его ухом прошептал голос незнакомца. «Будешь дергаться, и тебе конец, так что тебе стоит послушать меня. Что скажешь?» Глаза Моррисона расширились, и в них вспыхнула жажда убийства, но в следующий момент она исчезла, сменившись искусно изображаемым страхом. Он ответил робким голосом. «Боже, если вам нужны деньги, то они у меня в левом кармане, только пожалуйста». «Отлично, но мне нужно нечто большее», — ответил голос позади него. Моррисон вздохнул и закивал. Даже в месте такого уровня могут встретиться такие бессовестные грабители. Но это не важно, все можно решить тихо, не привлекая к себе внимания, ведь жертва вскоре превратится в хищника, стоит лишь им скрыться от глаз толпы. В таком шумном месте, даже если кто-то исчезнет, он не привлечет внимания людей. Моррисон был немного раздражен ситуацией, он был уверен, что такая мелочь не сможет надолго задержать его для выполнения миссии, но все равно нужно поторопиться. Такие мысли пронеслись в голове мужчины за секунды. Проявляя инициативу, он кивнул головой в сторону одного из проходов. «Там никого нет. Люблю людей, которые знают свое место». Голос позади прозвучал немного поспешно и с явным облегчением. «Наверное, боится, что на них могут обратить внимание. Может, из-за того, что добыча сразу показала слабость, грабителю захотелось большего». Когда они отошли подальше, неизвестный втащил его в служебное помещение. Прежде чем Моррисон смог отбросить его, он был прижат к стене. Одна рука прижимает его голову к стене, а другая быстро обыскивает его и находит пистолет. Обычный П-38, голос был немного разочарованным. «Так ты не из Гидры?» «Да». В то время, когда неизвестный говорил, Моррисон вывернулся и немного отбросил грабителя. Когда мужчина осознал, кто перед ним, его зрачки мгновенно сузились. «Ты, это он, телохранитель цели, телохранитель доктора Эрскина. Как он вообще вычислил меня? Я даже не видел доктора, не говоря уже о встрече с ним. Как же так?» «Да, ты угадал», — сказал Артур, — «а это был именно он. Это наша первая встреча. Дай-ка подумать, как же там было?» «Точно, отрежешь одну голову и две займут ее место. Откуда ты знаешь? Черт тебя дери!» «Откуда он узнал?» «Враг знал гораздо больше, чем шпион мог себе представить. Нужно немедленно доложить». «Конечно, не стоит обвинять человека только из-за пистолета». Артур рассмеялся и быстро ударил Моррисона в подбородок. В то же время шпион ударил парня в левую ногу. Слишком силен. С новой реакцией, даруемой системой, юноша схватил приближающуюся конечность и нанес удар по опорной ноге врага, заставив его потерять равновесие. Затем ударил коленом в живот и прижал агента Гидры к полу. Моррисон понял, что ему не победить, и решил покончить с собой. Но он был ошеломлен ударом в челюсть. Кха! Зубы шпиона вылетели изо рта, как горох. Тем не менее мужчина сохранял здравый смысл и попытался разгрызть зуб с цианидом, но не смог, ведь тем ударом Артур выбил ему нужный зуб. «Ха-ха-ха», — засмеялся парень, — «ищешь отравленный зуб? Слишком поздно». Он схватил агента Гидры за лодыжки и начал оттаскивать его от зубов, а затем сел на него сверху. «Итак, как настроение?» Моррисон повернул голову и попытался что-то сказать. Этот ублюдок выбил ему зубы. Теперь он даже послать его не может. «Новый язык? Ты думаешь, я пойму его? Тебе не кажется это немного фантастическим?» — забавлялся молодой человек, ощущая свое полное превосходство. Полученная сила немного пьянила его. Моррисон был переполнен горем и негодованием. Он не мог умереть спокойно. Миссия провалена. Выбора нет. Он откинул назад голову, чтобы одним резким ударом вбить кости носа себе в мозг. Даже если он провалился, он не попадет в плен. Все ради Гидры. Однако, Когда его голова только собиралась коснуться пола, шпионы резко подняли за шиворот. «Ты действительно хочешь умереть? А как насчет такого?» Артур перевернул мужчину и ударил его затылком о стену. «Хороший звук!» Он прокомментировал свое действие, но Моррисон уже этого не слышал, поскольку потерял сознание. Парню пришлось нести шпиона через служебный выход, который находился рядом с подсобкой, и прятать в мусорный контейнер, прикрыв сверху ветошью. «Ну, так намного лучше. Надеюсь, он все еще будет здесь, пока я не вернусь. А еще охрана здесь полное фуфло». Разобравшись с агентом, Артур задумался, где найти Картер. Шпионов Гидры было очень трудно поймать. Они слишком преданы своему делу и организации, поэтому стараются тут же покончить с собой, если их ловит. Капсула с ядом доставляла много хлопот. Яд действовал слишком быстро, чтобы успеть применить какое-либо противоядие. Поэтому, когда парень узнал, что этот человек был из Гидры, первое, на чем он сосредоточился, — лишение шпиона зубов. Это был лучший способ предотвратить самоубийство. Выведя диверсанта из строя, он мог только спрятать агента Гидры в мусорном контейнере. Все же носить с собой человеческое тело может быть слишком заметным. Когда Арт вернулся в выставочный зал, там было все так же оживленно. Первоначально он намеревался сообщить об этом инциденте непосредственно доктору Эрскину, но его внимание кое-кто привлек. Он увидел красивого молодого человека в военной форме. Стоит сказать, что в помещении было довольно много подобных молодых людей. Молодой человек вспомнил, как слышал о новой группе новобранцев, которые завтра отправятся на передовую. Но не внешний вид привлек его внимание, его внимание привлек худой подросток, сопровождающий новобранца. Эта сцена, эти образы были очень знакомы. «Стив и Баки», — выдохнул юноша. «Значит, я не сильно потоптался по бабочкам своими действиями в этом мире». Наблюдение за чем-то знакомым успокоило его. Начинается. Когда парень проходил мимо будущего капитана Америки, он чувствовал, что это было просто сюрреалистично. Худой, нескладный и невысокий подросток. Вспоминая, как Стив Роджерс будет выглядеть в будущем, он не мог не подумать. Жизнь временами бывает так несправедлива. Недалеко от Артура стоял доктор Эрскин, глубоко задумавшись и глядя на фигуру Стива. Ему потребовалось время, чтобы заметить подошедшего ученика. «Нашли что-нибудь интересное или кого-нибудь?» — неожиданно спросил доктор. У Артура было приподнятое настроение, поэтому он сказал: «Вы такой затейник, доктор». «В плане?» — смутился ученый. «Ну, я понимаю ваши предпочтения. Кому может не понравиться красивый и миниатюрный молодой человек?» Лицо доктора посинело от осознания сказанной фразы. Глядя на хихикающего телохранителя, он не мог не сказать: «Вам совсем не стыдно так разыгрывать пожилого человека? Просто позвольте напомнить, что стоит мне встретиться с вашим отцом, и одно мое слово, вы не сможете сесть в течение недели». Артур закашлялся, а потом серьезно спросил: «Этот парень вас настолько заинтересовал?» «Да, он». Доктор Эрскин серьезно кивнул. «Это же прекрасно, доктор. Я позабочусь о том, чтобы уже сегодня ночью этот молодой человек оказался в вашей кровати, чего бы мне это ни стоило». Юноша выглядел очень серьезным, держась одной рукой за пистолетную кобуру. «Черт возьми, Артур, заканчивай с шутками», — раздраженно сказал ученый. «Хорошо, доктор, вы уже закончили встречу с Говардом? Я его еще не видел. Все же он хозяин этой выставки, так что он пока не может выделить время для встречи со мной. В любом случае, что вы думаете о его левитирующей машине? Довольно интересный проект, но слишком кричащая яркая раскраска», — ответил Артур. «Чуть не забыл, мне срочно нужно найти Картер. Пытаетесь не упустить свой шанс?» — весело начал ученый. «Не сегодня. Я только что поймал шпиона, который охотился за вами». Эрскин был ошеломлен. Эта неожиданная информация настолько шокировала его, что он потерял дар речи. «Вы сказали, что схватили шпиона, кто за мной охотился?» «Да, схватил», — подтвердил он. «Я не очень силен в допросной технике, поэтому решил доверить дело профессионалам. А что, если тут где-то есть его напарник?» Доктор испуганно заозирался. «В настоящий момент я не могу этого гарантировать, но если вам не трудно, постарайтесь не теряться в толпе, чтобы мне легче было следить за вашим окружением». Эта фраза не сильно успокоила Абрахама, но он понимал, что в любом случае не может сразу покинуть вечер, так что ученый решил довериться профессионализму своего телохранителя. Тем более одного шпиона он уже смог убрать. «Хорошо, пойдемте сразу найдем Говарда, Думаю, он сможет прямо сейчас уделить мне время. Было действительно интересно увидеть всемирно известного магната за кулисами. По коридору вокруг него ходила группа девушек, только что закончивших выступление. Они радостно что-то рассказывали ему, стараясь ненароком прижаться. Артур и доктор Эрскин были в гримерке и ждали, пока Говард Старк переоденется. «Абрахам, как приятно видеть тебя снова!» Старк и ученые обменялись рукопожатием, а затем посмотрели на молодого человека. «Это Артур», — кратко представил его доктор, — «ответственный за мою жизнь. Твоя жизнь действительно очень важна», — сказал Говард. «Раз ему поручено защищать тебя, он, должно быть, очень хорошо подходит для этой работы. Я полностью согласен с тобой. Артур действительно очень способный, лучший снайпер в армии, а еще и герой. Проник во вражеский лагерь и убил командира». Когда доктор Эрскин говорил это, его лицо выражало гордость. Юноша был сильно смущен такой высокой оценкой своих возможностей. Говард похлопал парня по спине, пожимая протянутую руку. «Восхищен твоими способностями, знаешь ли, редко можно увидеть здесь героя. Не стоит, мистер Старк, вы также делаете огромный вклад в победу нашей армии. Я много слышал о ваших достижениях в разработке оружия и защиты», — ответил смущенный парень. «Ваш главный экспонат — летающий автомобиль — удивил многих». Эти слова не были простой лестью. У этого человека действительно было особое обаяние и гениальный ум. Левитирующая машина даже в родном мире Артура, обгоняющего эту вселенную на 70 лет, казалась научной фантастикой, а для 40-х годов это был настоящий прорыв. Когда другие думали об улучшении двигателей, этот человек осмелился мечтать о летающей машине. «Ха-ха, просто Говард, я еще не настолько старый зазнался, чтобы ко мне все обращались на «вы», тем более телохранитель моего хорошего друга. А что до машины, то пока она может только парить в нескольких десятках сантиметров над землей, но обязательно будет полноценно летать в будущем. Конечно, в настоящий момент есть небольшие технические трудности», — сказал Старк с улыбкой. «Надеюсь в скором времени опробовать такой вид транспорта. Жизнь всегда должна быть полна надежд», — ответил хозяин вечера. Затем улыбнулся и сказал: «Ладно, заканчиваем с любезностями. Артур, не мог бы ты оставить нас с доктором наедине? Нам нужно обсудить кое-какой». Но Эрскин прервал изобретателя. «Постой, Артур поймал шпиона, целью которого оказался я». «Шпион? Живой?» Говард взволнованно заходил по гримерке, но ожидаемой серьезности на его лице не наблюдалось, больше было похоже на выражение лица ребенка, которому просто так подарили целый торт. Артур просто смотрел на мистера Старка. Он встал не с той ноги, что ли, или просто сумасшедший, вместо испуга явное предвкушение. Доктор Эрскин кивнул. «Да, но мы единственные, кто знает об этом. Место, где Артур оставил шпиона, не слишком надежно, поэтому нам следует сперва обезопасить его». «Нет проблем», — Говард ударил кулаком о ладонь, — «я лично пойду за этим ублюдком». Эрскин втайне завидовал такому отношению. Старк может развлекаться и при этом находить время для своих исследований. Он решил, что не позволит ему одному допрашивать шпиона. Это же он был его целью. Поэтому ученый должен первым увидеть его и присутствовать на допросе. На данный момент молодой человек перехватил куда-то рванувшего Говарда, сказав: «Успокойся, ты даже не знаешь, где он». Изобретатель был настроен крайне серьезно. «Шпион определенно очень важен. Если ты сможешь развязать ему язык, это может внести большой вклад в будущую победу. Так что пошли. Я никогда раньше не видел допросов. Я действительно хочу на это посмотреть. Псих». Доктор Эрскин и Артур даже не знали, как реагировать на такой явно нездоровый энтузиазм. Они оба выглядели как беспомощные родители, которые устали от истерики своего ребенка. Парень мог только терпеливо сказать: «Говард, успокойся, там могут быть еще шпионы. Возможно, я не смогу полностью гарантировать твою безопасность. Пожалуйста, пойми, я знаю, но верю в твои способности. И если ты поймаешь еще одного, то будет просто прекрасно». У юноши скривилось лицо, и он подумал: «Я же сказал, что не могу гарантировать его безопасность. Что за бесстрашный идиот». Магнат совсем не боялся. Его глаза сияли от предвкушения. Пытаясь унять свой гнев, Арт сказал: «В таком случае, где ты собрался проводить допрос? Нужно же вначале все организовать. Найти надежных людей, помещение. В конце концов, я планировал передать его Картер. А зачем куда-то идти? Это место прекрасно подойдет. Я выделю пару крепких ребят, и мы вместе приведем сюда шпиона. Он меня вообще слушает. Я еще думал, Почему у Тони Старка в фильме был огромный ЧСВ, а оказывается было в КВ? Стоп, выделяй людей, но ты и доктор никуда не идете, а сидите здесь. Понятно, его серьезный взгляд явно не сулил двоим мужчинам ничего хорошего, если они продолжат настаивать, но кто когда-либо смог сдержать энтузиазм изобретателя? Говард совершенно не обращал внимания на царящее в комнате настроение. Вперед, вперед, шпион сам себя не допросит. К черту, пусть идет. По крайней мере в его сопровождении меня точно никто не остановит при перетаскивании тела. Хорошо, но помни, ни в коем случае не убивать его. Но у изобретателя, похоже, было свое мнение. Если не будет причин, со шпионом все прошло гладко. Моррисон все еще находился в мусорном баке в целости и сохранности, и во время его транспортировки не было никаких проблем. Всплеск. Шпион проснулся. Прохлада немного успокаивала его израненное тело, но открывшийся вид перед ним показал, что его дела совсем плохи. Артур мог видеть, насколько напряженным было тело агента Гидры, как оно реагировало, когда он его видел. Страх. Это был хороший шаг к тому, чтобы заставить убийцу раскрыть свои секреты. Честно говоря, он чувствовал, что способности агентов Гидры в фильме были сильно преувеличены. Помимо модифицированных людей, все остальные были нормальными. Единственное, что у них выходило за рамки обычного человека, это навыки боя и преданность делу. Самое важное, что Моррисон должен был пропасть из поля зрения Гидры уже полчаса назад, и если на выставке все же были напарники этого шпиона, то стоит поставить им 2 балла из 10 за ужасное время реагирования. В любом случае, и Эрскин, и Старк, похоже, пришли к согласию. Атмосфера в их маленьком коллективе была на удивление сплоченной. Что ж, по крайней мере, это небольшое приключение не повлияет на план суперсолдата. Похоже, присутствие нового действующего лица не сильно повлияло на сюжет. Надеюсь, так и останется. Это была очень хорошая новость для него. В чем заключается самое большое преимущество попадания? Конечно, в наличии системы, но и про послезнание не стоит забывать. Все же, зная большинство будущих поворотов сюжета, можно выйти из них не только победителем, но и получить кое-какую прибыль. Хотя фильм «Капитан Америка», первый «Мститель» вышел еще в 2011 году, забыть его было сложно. Арк запомнил большинство сюжетов из фильмов вселенной Марвел, и это было самое большое преимущество, которое он мог получить. Конечно, если будущее не изменится. Когда парень вспомнил сцену рождения первого суперсолдата, он еще вспомнил про наличие шпиона, не говоря уже о бомбе. Во время обстрела Стив выбегает на улицу за диверсантом, а остальное вы и так знаете, взрыв и уничтожение. Формулы, саркофага свита лучами, ведущего ученого. Используя свои знания, Артур был уверен, что определенно сможет отследить шпионов и спасти жизнь старика. Это меньшее, что он мог сделать для своего учителя. Теперь вернемся к пойманному агенту Гидры. Когда Артур обратил внимание на окружающий мир, Старк и Эрскин уже стояли перед шпионом. Все было хорошо и тихо, прежде чем Говард протянул руку и вытащил тканевый кляп изо рта несостоявшегося убийцы. Моррисон, что это за язык? Кто-нибудь знает? Изобретатель изобразил удивление, явно издеваясь. Я знаю языки более чем 6 стран и до сих пор не могу понять, что он говорит. Арт выполнил фейспалм. Доктор внимательно посмотрел на шпиона. Похоже, что-то случилось с его челюстью. Он неудачно упал где-то на выставке такой рассеянный, ответил парень, чувствуя на себе прожигающий взгляд их пленника. Тогда как мы вообще сможем с ним общаться? Пусть пишет, только нужно ограничить подвижность его руки, чтобы он не прикончил себя. Говард кивнул и попросил у одного из охраны принести ручку и бумагу. Вернувшись, он сказал юноше. Охрана сообщила, что информация о шпионе передана агенту Картер. Она была очень рада услышать эту новость и скоро будет здесь. Я думаю, что на данном этапе тебе теперь вовсе не обязательно оставаться в армии. Ты сможешь просто найти женщину, жениться и завести детей. Сейчас в Америке почти 500 000 вдов, и большинство из них тоскуют по крепкому мужскому плечу. Так что у тебя есть все шансы. Рот Артура дернулся. Они что ли все сговорились? Моррисон на заднем плане. И эти идиоты умудрились поймать меня. Теперь у юноши была небольшая надежда. Обладая поддержкой своего приемного отца и благосклонностью Говарда, он может полностью отказаться от своей военной стези. Если бы не подвиг, который парень случайно совершил, отец уже давно бы выгнал его из армии. А с тем, как сейчас обстоят дела, будет появляться все больше и больше хлопот. Но у него есть выбор. После спасения Эрскина он может просто укрыться в подведомственном ему институте и дождаться окончания войны. Охрана принесла бумагу и ручку. Говард взволнованно держал пищи и принадлежности и стоял перед шпионом. «Я собираюсь начать допрос. Ну, кто мне скажет, что нужно делать в первую очередь?» Главы 26-30. Изобретатель обожал узнавать что-то новое, а юноша не знал, что сказать. Разве не он только что хвастался, что сам позаботится о шпионе? Оказывается, Говард вообще ничего не знает о пытках. Старк держал в руке ручку и бумагу, ища совета у Артура. В то же время Моррисон не знал, что он чувствует. Хорошо, что эти идиоты не умеют пытать. Но в то же время агент Гидры боялся, что станет таким же тупым под их влиянием. Вдруг он раскроет какую-то секретную информацию, даже не осознавая, что она секретная. Пока связанный мужчина предавался нерадостным мыслям, парень боялся разочаровать доктора Абрахама и Говарда, которые пристально смотрели на него в ожидании инструкций. «Так он у меня спрашивает. Черт, я не изучал книги навыков для такого. Боюсь, что в этом плане я даже больше нуб, чем он. Вряд ли в магазинах можно встретить книгу по полевому допросу специально обученных агентов». Хмммм. На юношу пристально смотрели две пары глаз, что заставляло его сильно нервничать. «Хах!» – раздался тихий смешок, все посмотрели на Моррисона и обнаружили, что тот странно улыбается. «Какого хрена?» – пленник смеялся над ними. «Тебе весело?» – спросил Артур, пристально смотря на шпиона. Магнат быстро спросил его. «Итак, у тебя есть способ заставить его говорить?» «Ну, в переносном смысле, есть парочка, но я не уверен, сработают они или нет, все же это гидра», ответил Артур, вспоминая сюжеты некоторых прочитанных книг. «Вроде спил зубов». Парень посмотрел на шпиона с раздробленной челюстью. «Остатков зубов напильником довольно болезненная и неприятная вещь, но мне что-то не хочется в буквальном смысле пытать человека, даже если он диверсант гидры. Одно дело пристрелить или убить в горячке боя, и совсем другое вот так хладнокровно изводить человека. Даже если Говард выполнит всю работу, я все равно не хочу при этом присутствовать. Нужно просто потянуть время, пусть им потом займутся профессионалы. Сначала нужно кое-что подготовить. Это то, чем его можно мучить, но это отличается от того, что вы, возможно, знаете», — пояснил юноша. «Нужны две собаки и бутылка оливкового масла». Говард и доктор Эрскин были озадачены. Они точно слышали то, что слышали, затем ученый сказал: «Вы собираетесь заразить его бешенством и заставить его пить масло, пока он не будет сотрудничать с нами, БРРР. Ну и мысли, а с виду такой дружелюбный старикан, хотя идея неплохая, но вначале попробуем по-моему», размышлял молодой человек, поражаясь фантазии своего наставника. «Доктор, я думаю, что вы можете использовать свое воображение для написания романа. Таким образом, вы станете гораздо более знаменитым, чем занимаясь научными исследованиями», сказал парень, а затем обратился к Говарду. «Нужно снять с него ботинки». Когда Старк присел на корточки, он пробормотал себе под нос: «Мне и в голову не приходило, что первое, что я сделаю для пытки шпиона, это сниму с него обувь». Когда обувь была снята, по помещению распространился ужасный запах. Лицо изобретателя позеленело. «Я чувствую, что это меня начали пытать». Арк тоже был шокирован. Как он может быть настолько вонючим? В конспиративных квартирах гидры нет воды. Носки Моррисона можно было приравнять к газовому оружию. Улыбка шпиона стала еще шире. Он так ярко улыбался, что даже не замечал своей раскрошенной челюсти. В его глазах явно читалось: «Дилетанты». Эта сцена разозлила юношу настолько, что он просто засунул зловонный носок в открытый рот пленника. Ну и кто смеется теперь? Лицо агента стало зеленым. По насыщенности цвета он сейчас мог бы спокойно посоревноваться даже с Халком. Когда Говард увидел действия телохранителя Абрахама, он не захотел отставать в таком развлечении, поэтому тоже засунул носок в рот Моррисону. Око за око, эта сцена больше напоминала детский сад, а не подготовку к допросу. «Доктор Эрскин, мрак». В это же время пришли люди Говарда с собаками и оливковым маслом. Наставник юноши не захотел упускать свой шанс. Он взял на себя инициативу передать двух животных Артуру. «И что с ними надо делать?» — спросил с интересом ученый. «Все очень просто. Нанесите оливковое масло на ноги шпиону, а затем позвольте двум собакам выполнять свою работу». Старк фыркнул. «И все? Хотите вначале испытать это на себе?» Арт посмотрел на Говарда, улыбнувшись. «Незачем», — покачал головой гениальный инженер, не сомневаюсь в вашем профессионализме». «Ага, профессионализме». К большому удивлению парня, такая пытка оказалась довольно эффективной. Это было определенно жестоко. Хотя это был абсолютно непрофессиональный подход. Через 20 минут лицо Моррисона было все в слезах и соплях. Все это время помещение было наполнено смехом, только это был совсем не радостный смех. Хозяин вечера был шокирован. «Боже правый, Артур, как, черт возьми, ты это придумал? Я прочитал пару книг». Молодому человеку до сих пор не верилось, что его идея принесла плоды. Касание жирного влажного языка на пальцах ног и стопах с легким царапанием ощущалось, словно ползающие мерзкие насекомые. Но Моррисон был агентом Гидры, чтобы заставить его заговорить, потребуется гораздо больше времени и более изощренные методы. Артур не особо рассчитывал, что шпион расколется, но нужно же было чем-то занять великовозрастных детей. После недолгого мучения пленника, парень все же не выдержал и обратился к магнату. «Думаю, что нам с доктором стоит уйти. Ты можешь попробовать и другие варианты. Просто используй свое воображение. Главное, не убей его». Ученик Эрскина похлопал Старка по плечу и прошептал ему на ухо несколько слов. Глаза инженера загорелись азартом. «Арт, ты гений, но как же это мерзко». Левый глаз парня начал подергиваться. Абрахам был расстроен, ему хотелось продолжения, ведь он давно так не развлекался. Перед уходом юноша напомнил изобретателю: «На самом деле допрос бесполезен, потому что мы не можем точно сказать, правду ли он говорит. Может, это будет ложь, которая приведет в ловушку, приготовленную на случай взятия в плен. Не придавай слишком большого значения его словам, лучше дождись профессионалов». Старк проводил их до машины. В транспорте доктор Эрскин сообщил своему телохранителю и ученику: «Завтра прибудет полковник Филлипс, так что выполнение плана начнется в ближайшее время». Парень не ожидал, что события будут развиваться так быстро. Думая о своем приемном отце, у него заболела голова. Отсутствие воспоминаний этого тела немного напрягало. Если он будет долго общаться с полковником, есть шанс проколоться. В любом случае, план по созданию суперсолдата скоро придет в действие. До основных событий фильма осталось совсем немного. Полковник Филлипс немного задержался и прибыл в Нью-Йорк только на четвертый день. К счастью, по приезде он был слишком занят своими делами, поэтому не смог встретиться с Артуром, который не был особо против такого развития событий. У юноши были свои дела. Под руководством доктора он приступил к изучению генетики. На этот раз учеба проходила гораздо медленнее, чем когда он поглощал книги. Но в таком виде изучение интересного предмета имело свое очарование, тем более за счет системы Артур получил идеальное знание и понимание основ. В течение прошедших дней доктор Эрскин пытался разузнать больше о характере и стремлениях Стива Роджерса, а также подружиться с ним. Иногда он советовался с учеником. Все же социальные навыки ученого не были его сильной стороной. «Забавный факт, Роджерс записывался в армию целых 5 раз», — сказал доктор. «А еще все 5 раз он менял свою фамилию», — с улыбкой ответил Артур. «Как вы думаете, является ли фальсификация данных добровольца преступлением?» «Является, но не тяжелым. Вы можете просто найти какую-нибудь не очень известную семью и просто заявить, что вы являетесь одним из сыновей или что-то в этом роде. Подделать свидетельство о рождении также легко. Пока он не попытается занять важную должность, никого это не будет заботить», — ответил Арт. Лицо доктора приняло немного обеспокоенное выражение. «Но такое упорство показывает одно очень важное качество выбранного вами молодого человека. Он настоящий патриот и готов отдать жизнь за свою страну. А вы видели его внешность?» — продолжил искать изъян в своей кандидатуре ученый. «Кожа до кости, у него даже астма, но он все еще хочет пойти и сразиться с врагом. Что вы об этом думаете? Что у него шило в одном месте?» «Да, его энергичности и силе духа можно позавидовать», — сказал Эрскин. «Человек, обладающий властью, может быть не в состоянии понять, насколько тяжело работать простому трудяге. Но Стив не такой. Его слабость заставит его заботиться о простых людях. Он будет использовать эту силу с большой ответственностью». Артур на это только кивнул. Доктор внимательно посмотрел на молодого человека. «Но вы знаете, я бы предпочел вашу кандидатуру для проекта «Суперсолдат». Не надо так шутить». «А я не шучу. Но если бы я сделал из вас суперсолдата, внешних изменений практически бы не произошло, по крайней мере, они не были бы такими сильными, как в случае Стива. Я серьезно, не хочу быть суперсолдатом», — хмуро ответил Артур. Ему совсем не хотелось разгребать проблемы капитана Америки. «Знаю, знаю. Ваша мечта о мире во всем мире», — кивнул ему доктор. Лицо парня потемнело от гнева. Он проклинал длинный язык Картер. Почему она рассказала это доктору Эрскину? Его отцу тоже рассказала. Каждый раз, когда он вспоминал те слова, ему хотелось провалиться под землю. «Бзззззззз» раздался звонок в дверь. «Входите», — крикнул доктор Эрскин, зная, что к дому могут приблизиться только доверенные люди. В проеме двери показалась Пегги. За последние дни она стала немного раздражать Артура, хотя пересекались они не так уж и часто, вроде флиртует, а вроде нет. Пару раз задавала ему вопросы о том, где он научился так обращаться с оружием, это немного обеспокоило его. В таких встречах были и положительные стороны, все же они стали ближе. Не как парень и девушка, но хорошими знакомыми их уже можно было назвать. «Можно войти?» Девушка посмотрела на двух людей в гостиной. «Ты уйдешь, если я скажу нельзя?» Юноша был недоволен, он только начал разбирать интересный химический состав для временного увеличения силы организма. «О, так вам нужен Артур? Он мне не нужен до завтрашнего полудня, так что можете забрать его, главное не забудьте вернуть». Доктор Эрскин подмигнул. «Конечно, доктор», вернув целости и сохранности. Картер буквально утащила Артура за руку, сияя довольной улыбкой. После того, как они покинули комнату, девушка отпустила парня и пошла вперед по коридору. Ему пришлось смириться со своим положением и просто следовать за ней, любуясь прекрасной фигурой. Оба молчали. В конце концов, Картер ничего не могла с собой поделать и решила немного подразнить Арта. «Не спросишь меня, для чего ты мне понадобился? Вряд ли для любви. Скорее всего, тебе нужны мои несравненные навыки. ТЦ, догадливый, мог бы просто подыграть. Я бы не». Артур поднял руки. «Пошли». Картер схватила его за воротник и потащила дальше. «Эй, не стоит вести себя как пещерная женщина. Ты бы еще дубиной меня по голове огрела и в пещеру». Пегги теперь была в ярости, вот и подыграл. Сравнил великолепную ее с какой-то пещерной женщиной. Она потащила его к ожидавшей их машине. Конечно, Артур увидел машину и начал притворно вырваться. «В машине? Вокруг же будут люди. Не думал, что у тебя такие наклонности. Просто садись». Агент скрипнула зубами. Юноша вздрогнул, залезая на пассажирское место. «Ты же первое начало. Ты уверен?» Злость девушки полностью пропала, а ее губы растянулись в намеке на улыбку. Молодой человек пошарил в поисках ремня безопасности и к своему ужасу не обнаружил его, ведь его еще не изобрели. По спине побежали мурашки, а седалищный нерв предупреждал парня о грозящих неприятностях. Он вспомнил свою мать с похожей улыбкой, которая не сулила ему ничего хорошего. «Нет, стой! Ха-ха-ха!» Девушка рассеялась безумным смехом и вдавила педаль газа в пол. Машина резко сорвалась с места, и молодого человека вжало в кресло. Только когда Картер пришлось немного сбросить скорость, чтобы лавировать в потоке машин, Артур заговорил. «Ты злишься? Или голодна? Я слышал, как люди делают сумасшедшие вещи, когда хотят есть. Ха-ха-ха!» Видя, что Пегги почти не реагирует на его слова, он продолжил. «В тебя вселился дьявол, может, стоит обратиться в церковь? У тебя раньше был такой прекрасный характер, куда ты дела ту милую и добрую девушку? Я уверен, что обряд экзорцизма сейчас точно необходим». «Уф, замолкни, ладно, мужчины иногда такие непонятливые». Пробормотала она себе под нос последнюю фразу. Спустя пару минут экстремальной езды он все же решил поинтересоваться. «Итак, зачем я понадобился? Нужно схватить кое-кого, и поэтому ты оторвала меня от расчетов?» Арт был ошарашен. «Разве ты не можешь просто взять отряд специально обученных людей или что-то в этом роде? Зачем нужен я? Ты уже смог поймать одного шпиона, он был очень полезен. Нам удалось узнать от него некоторые любопытные факты о его коллегах. И какое это имеет отношение ко мне?» Поинтересовался парень у замолкшей Пегги. «Ты можешь просто дослушать меня». Драматическая пауза нужна была, чтобы показать всю серьезность сведений. «Так что просто помолчи». Агент тяжело вздохнула, успокаиваясь, и продолжила рассказ. «После многократной проверки информации мы нашли троих. Поймали двоих, но все мертвы». Разрушил атмосферу Артур. «Нафиг эти тревожные паузы? Если бы их не было, все трехчасовые фильмы можно было бы снять менее чем за час, а время – деньги». Шутки в сторону. Всякий раз, когда должна выясниться правда, персонаж останавливается и по какой-нибудь причине просто умирает, так и не раскрыв секрета. «Откуда ты знаешь?» – спросила Картер, на миг отвлекаясь от дороги. «Эти парни чрезвычайно преданы своему делу, фанатики. Попав в плен, немедленно пытаются убить себя, если нет возможности сбежать. Первый человек покончил жизнь самоубийством, просто прыгнув с крыши здания, на которое мы его в процессе погони загнали, поэтому для второго мы приняли меры. Но он разгрыз зуб с цианидом, когда мы его уже скрутили. Просто скажи мне, как ты вообще поймал одного, когда целая группа со спецподготовкой не смогла?» Картер начала смотреть на него щенячьим взглядом. Когда Артур повернулся, чтобы посмотреть на нее, он был шокирован и крикнул: «Смотри на дорогу, мы же сейчас врежемся». Картер перевела взгляд на дорогу и резко дала по тормозам. Они чуть не влетели в кузов Форда, который остановился перед перекрестком. Девушка посмотрела на юношу круглыми от шока глазами и извинилась. Через некоторое время машина вновь начала движение, но теперь водитель старалась не сильно отвлекаться. Артур все же решил спросить: «Ну и кто третий шпион?» «Обычный богатый бизнесмен. Нужно только прокрасться к нему домой и схватить, прежде чем он сможет покончить жизнь самоубийством». «Так просто?» «Да». Артур внимательно посмотрел на Пегги. «Ты пытаешься меня использовать?» «Нет. Пока только у тебя получилось поймать одного живым. На свободе остался только один известный шпион. Я считаю, что только у тебя есть высокий шанс схватить его». Через некоторое время Картер остановила автомобиль у небольшого парка. «Дальше придется пройтись пешком. Подъезд к дому не очень удобен, а так гораздо быстрее». Юноша на это только пожал плечами. Минут пять они шли по парку, в глубине которого перелезли через невысокий забор. Интуиция начала намекать, что происходящее не сулит ничего хорошего, и она оказалась права, поскольку парню открылся вид на дом, в котором жил так называемый бизнесмен. Он понял, что попал. «Спросите почему? Что вы думаете о доме, который побольше некоторых богатых особняков в Калифорнии, а еще с не менее 20 охранниками, которых он увидел всего лишь за 20 минут наблюдения? Ну и, конечно же, волки». «Да, волки, потому что эти песики точно будут покрупнее хаски». «Итак, миф подтвержден. Чем прекраснее женщина, тем большую ложь она может сказать». «Пегги, так что ты подразумевала под словом обычный бизнесмен?» Артур указал на огромный особняк неподалеку от них, где у каждого входа стояла охрана с автоматами. «Этот дом можно было бы назвать замком, если бы не отсутствие рва, не говоря уже о волках и собаках». «Да, он обычный бизнесмен. Пока-пока», — быстро сказал Артур, направляясь обратно. «Постой!» Картер поспешила догнать его. «Прощай!» Парень ускорился, помахав рукой. Его еще никогда не предавали подобным образом. Друзья в прошлом мире иногда могли разыграть, но с Пегги они просто приятели, а это точно не веселый розыгрыш. Молодой человек решил отказаться от этой миссии, ему совершенно не хотелось умирать, а при проникновении в этот особняк у него были все шансы больше никогда не увидеть рассвет. Так что он решил просто уйти. «Артур, прошу», — умоляла его Картер, — «у меня действительно нет других вариантов, поэтому я решила попросить тебя. Я назначена ответственной за поимку шпионов живыми, но двое уже мертвы. Штабу необходима информация». «Я не всемогущий», — расстроенно сказал Арт, — «я даже не суперсолдат. Ты можешь обратиться к полковнику Филлипсу за военным приказом или, возможно, мобилизовать войска, чтобы схватить этого агента Гидры. Даже если он убьет себя, то это не так важно. Вы и раньше никогда не ловили живых агентов, так какое это имеет значение? Если вы упустите еще одного, его убийство точно смогут выполнить другие люди, и не стоит впутывать в это меня». Если бы полковник Филлипс согласился на эту операцию, то она была бы уже давно выполнена. Уходящий парень резко затормозил. «Итак, ты говоришь мне, что все это время начальство было в курсе ситуации, но не дало свое согласие, чтобы ее как-то решить? У них, должно быть, была веская причина, а еще у нас нет никакой команды поддержки или прикрытия. Это твоя собственная инициатива или ты действуешь против приказа начальства? Разве эта женщина не понимает, что может устроить Гидра, если ее дразнить?» Юноша был ошеломлен собственными словами. Пегги закусила губу и в отчаянии произнесла: «Артур, мне жаль, что я не рассказала тебе правду. Мы можем вернуться и обсудить это», — сказал парень, косясь в сторону, где они припарковали машину. Нет, его подруга покачала головой. Этого человека зовут Линдон Бейнс Джонсон, и он не просто бизнесмен. В этом году он будет баллотироваться в Сенат. Чего? Она хочет, чтобы я захватил будущего сенатора. Артур был ошеломлен. Именно из-за этого полковник Филлипс не захотел с ним связываться. Даже поимка первых двух шпионов прошла не слишком гладко, а тут публичное лицо. Даже если бы мы его схватили, он скорее всего успел бы убить себя. При этом у нас нет никаких доказательств его деятельности, как агента Гидры, только слова пойманного тобой шпиона. Через некоторое время известие о его смерти распространилось бы и вызвало бы крайне негативные последствия для наших вооруженных сил. Высшее командование запретило операцию по захвату Джонсона. В итоге, ты решила действовать без приказа? У молодого человека заломило в висках. Ну почему она такая безбашенная? Еще и меня в это втянуло. Я ничего не могла с собой поделать. Я знала, что Джонсон будет здесь сегодня вечером. Хотя у нас нет стопроцентных доказательств, этот человек вполне может быть шпионом, работающим на Гидру. Только потому, что он является представителем партии, начальство не дало добро на его захват. Только представь, что будет, если его все же изберут сенатором. Это будет катастрофа. Слова Картер звучали очень серьезно. Она была готова пожертвовать собой, но не дать врагу проникнуть в сердце родной страны. Все для мира во всем мире. Правильно, Артур глубоко вздохнул и спросил. Ты не задумывалась, что все, что ты сейчас придумала про приход к власти и прочее, полковник Филлипс, с его огромным опытом, уже давно просчитал. Итак, девушка проигнорировала его слова. Ты согласен мне помочь или нет? Прекрасно, похоже, она меня даже не слушала. Шпионы – это огромная проблема безопасности страны. Но они представляют опасность, только пока о них никто не знает. Как только их истинное лицо становится известно контрразведке, они перестают быть орудием врага, а становятся нашим. Неужели она этого не понимает? Картер опустила взгляд. «Я поняла, что ты хочешь сказать. Нас всего двое. Я не понимаю, почему ты так уверена, что нам необходимо осуществить захват сенатора. Тем более, если мы провалим миссию, враг будет предупрежден». Начал критиковать план юноша. «То, для чего мы приехали сюда, бесполезно и глупо. Информация, которую получает сенатор, ограничена тем, что предоставляют ему подчиненные. Можно даже дезинформировать врага, чтобы загнать Гидру в ловушку. На самом деле, гораздо полезнее использовать шпиона, чем поймать или устранить его». Девушке стало чрезвычайно стыдно. «Я об этом не подумала», — совсем тихо ответила она. «Эх, твоя импульсивность когда-нибудь тебя погубит. Пойдем отсюда». Внезапно он схватил Картер и повалил ее на траву. Девушка засмущалась. «Почему он вдруг повалил меня?» «Он», — ее лицо покраснело. «Эй, ты чего?» — немного озадаченно прошептал Артур. «Что ты собрался делать?» — немного смущенно спросила парня Пегги. Юноша зажал ей рот. «Ша-ша-ша-ша-ша. Рядом кто-то есть». Картер была ошеломлена. «Они патрулируют так далеко? Черт, похоже, они паранойки. Либо это, либо они уже в курсе поимки других шпионов и теперь усилили охрану. Если они заметят нас, то нам не поздоровится. Мы даже не можем тихо уйти. Почему? Сторожевые собаки. Конечно же, собаки уже их почуяли». Пара ярких глаз смотрела прямо в их сторону. «Валим». Темнота ночи скрыла их, но было слишком поздно. Собаки вмиг настигли их и, рыча, не давали уйти. Вдруг Артур нанес удар. «Нет времени на размышления, скоро сюда подоспеет охрана». Одним ударом он сумел вырубить собаку. «Похоже, эта ночь будет долгой». Пока Артур разбирался с собаками, Картер пришлось немного вернуться, чтобы атаковать преследовавших их охранников. Это было довольно удобно. Парень разбирается с животными, а девушка – с людьми. Пегги великолепно умела драться, она знала несколько видов боевых искусств. Правда, действовала временами очень жестоко. Когда Арт нанес последний удар, он посмотрел в сторону девушки и увидел мужчину, или уже нет, потому что добивающий удар Картер нанесла коленом прямо по уф. Как представитель мужского пола, юноша мог очень хорошо представить, какого сейчас охраннику. Он даже начал ему сочувствовать. Да, все агент точно не собиралась сдерживаться. Если все остальные сотрудники поступали так же, неудивительно, что шпионы предпочитали убивать себя, прежде чем их поймают. Они могли не бояться пыток, но такое им точно не захотелось бы испытать. Схватка не заняла у них много времени, но все равно нужно действовать быстро. Остальные охранники скоро заметят пропавших. После такого шпион точно насторожится. На данный момент в мире только три силы, которые располагают агентами такого уровня. СССР, США и Германия, в частности ГИДРА. Союз, конечно, имеет агентов на территории США, но они никуда не лезут, а только собирают информацию. ГИДРе нет смысла атаковать собственного шпиона, значит остается только Америка. Если ее агенты сделали попытку проникновения на территорию, значит кто-то слил информацию по шпиону, и теперь допускать его к власти с целью слить дезинформацию совершенно не имеет смысла. Шелест. Еще один охранник дополнительно приведен в беспамятство и связан своей же одеждой. Это был последний. «Теперь что?» – спросил парень. Картер была расстроена, она думала. «Может, полковник Филлипс действительно хотел использовать шпиона?» Но раскаиваться было поздно. Вырубленные охранники являются слишком четким следом. «Теперь нужно закончить миссию». Только идиот мог бы надеяться, что охрана не заметит людей, проникнувших на территорию особняка, у них же есть собаки, да и сигнализация должна быть. Артур постарался приободрить девушку. «Хватит хандрить, мы оба понимаем, что теперь нельзя отступать, так что соберись». Конечно же, он не хотел подвергать себя опасности, выполняя эту миссию, но сделанного уже не вернуть. Да и шансы у него есть, все же система дает некоторые преимущества перед обычными, пусть и хорошо тренированными, людьми, значит миссия будет выполнена. Однако, как только парень принял решение, Картер начала колебаться. А что скажет полковник? О, отлично, теперь она вспомнила полковника, просто, как замечательно, раньше об этом подумать никак. До того, как ты меня в это втянула, мы уже начали действовать, ты действительно думаешь, что мы можем отступить? Затем Артур опустился на колени перед вырубленной собакой. Пегги была в замешательстве. «Что ты делаешь?» «Принимаю меры предосторожности. Ты же не хочешь, чтобы о нас все узнали?» «С людьми понятно, но при чем здесь собака? Она же не может говорить». «Говорить не может, но зато умеет лаять или привести помощь». «Давай, Пегги, мне нужна небольшая помощь». Потом беспомощно добавил. «Честно говоря, если бы они были людьми Гидры, мы бы просто убили их всех. Но они не из Гидры, просто частная охрана». Спустя пару минут вся охрана вместе с четвероногими друзьями были надежно связаны, а команда начала продвигаться к особняку. Картер была расстроена. В конце концов, это из-за ее импульсивных действий они попали в такую передрягу. Она прошептала: «У тебя есть план?» Юноша был ошеломлен. «А у тебя его разве нет? Ты же сюда меня притащила». Неудивительно, что в будущем четверть сотрудников ЩИТ была из Гидры. Картер же считалась одним из лучших агентов, а у нее даже нет плана. «Ты вообще что-нибудь планировала? Хотя бы примерно?» «О, у меня есть карта», — сказала девушка, доставая из кармана план особняка с ближайшей территорией. Глаз Артура дернулся. «Знаешь, для того, чтобы сойти за агента, тебе все же необходимо приложить чуть больше усилий». Пегги фыркнула и указала на одну из частей здания. «Он часто работает по ночам, сейчас он должен находиться в своем кабинете и выйдет оттуда не раньше 4 часов. Но его кабинет наверняка будет охраняться». Он взял карту. На ней было множество комментариев. Девушка даже добавила характеристику некоторым охранникам. Например, один из них почти 3 часа разговаривал со своей мамой. Глядя на общее расписание, Артур испугался, увидев количество людей. Зачем ему столько? Разве такое количество охраны не было подозрительным еще до того, как вы узнали, что он шпион? Спросил он, глядя на виновницу внезапной миссии в поисках ответов. На что получил взгляд: «Неужели я выгляжу так, будто мне не все равно?» Издался. «Эх, давай сначала составим план». 10 минут спустя, юноша прислонился к стене. «Я на такое точно не подписывался». Ему пришлось действовать в одиночку, ведь у Картер были свои задачи, прямо как в их первой совместной миссии. Вторженец прислушался к окружению. Топ, топ, топ. Послышались шаги. Его цель была близко. Он ждал подходящего момента. Сейчас, очевидно, подруге Артура не хватало умения планировать. Но в ее защиту стоит сказать, что она собрала множество важной информации, относящейся к миссии, да и не стала она еще той железной леди, создавшей щит. План особняка пестрел пометками и примечаниями. Особенно выделялись несколько кратчайших маршрутов с почасовым расписанием патрулей. Представьте себе множество пересекающихся цветных линий с расписанием и единственным началом у западной крыши особняка. К сожалению, Пегги смогла найти только одну точку проникновения в особняк, которая была относительно безопасной. Конечно, идеального пути не существовало, иначе зачем платить такой охране, но применяя всякие уловки, наподобие упавшей картины или распахнутого, якобы от сквозняка окна, можно было проскользнуть незамеченным. Именно в соответствии с одним из кратчайших маршрутов, Артур прятался у стены, пока не пройдет охрана, и у него не появится несколько минут до следующего патруля. У него было слишком мало времени, потому что в любой момент могут обнаружить пропавших людей, тогда ни о каком тихом захвате не может быть и речи. Проникнуть в здание через крышу было относительно легко. Патрулировали ближайшие проходы всего лишь раз в 4 часа, будто совсем не ожидали столь наглых гостей. Отлепившись от стены, парень продолжил свой маршрут. Дальше ему следовало попасть в центральный зал на 3-м этаже, и уже оттуда, через пару коридоров, подобраться к кабинету шпиона, который находится на 2-м этаже. Стоит уточнить одну деталь. В кабинет возможно попасть незамеченным только через окно, поскольку у двери всегда дежурит несколько охранников и расположена тревожная кнопка. Даже используя свои новые боевые навыки, он просто не успеет всех обезвредить, пока они не объявят тревогу, а значит шпион успеет убить себя. Хорошо, что на верхних этажах почти никого нет, да и охранники не сильно соблюдают точное расписание. Спустя пару минут бега и пряток, юноша достиг окна на 3-м этаже, сразу под которым находился нужный кабинет. Ему пришлось изображать из себя человека-паука, чтобы заглянуть в окно кабинета. Без силы, даруемой системой, у него бы точно не вышел такой трюк. Если честно, то он сильно нервничал. Только представьте, человек-паук и агент Гидры смотрят с тоской друг на друга через стекло, которое, словно, разделяет добро и зло. Будто постер к фильму «Человек-паук. Враг в отражении». Итак, молодой человек боялся, что, заглянув в кабинет, он увидит Линдона, который будет стоять у окна, любуясь пейзажем. Но все же надо действовать, он не может висеть на карнизе вечно, рано или поздно его могут заметить с улицы. Настал момент истины. Арт аккуратно заглядывает в окно и видит. Обычный кабинет, ни следа шпиона. Чего? Он был ошеломлен, ситуация была неожиданной. Не та комната, но я точно следовал карте. Он был уверен, что не мог перепутать комнату. Система давала ему практически идеальную память. Юноша не мог ошибиться в плане здания, который видел всего несколько минут назад.